Часть первая. Глава первая. Несколькими днями ранее. Как только конунг Хельги со своими хирдманами покинул Полоцк, Ратибор развил бурную деятельность. Следовало запустить в действие тот план по ослаблению князя Драгомира, который они с конунгом наметили. Первым в списке на устранение значился некий Ахмыл. За начальником княжеской тайной службы, десятником Ахмылом, доверенные люди Стояны и Ходоты осторожно приглядывали уже давно. Так, на всякий случай. Информации никогда лишней не бывает. Особенно информации о потенциальном и очень опасном враге. Ахмыл, конечно, пока не сильно гадил, до конца еще не понимая, какую опасность для князя Драгомира представляет Ратибор и его компания. Но это вопрос времени. И чтобы вовремя нейтрализовать главу Полоцкого тайного сыска, о нем и собиралась информация. И вот случай, когда эти сведения можно использовать с пользой для важного дела, настал. Ахмыл был приговорен. Оставалось осуществить его ликвидацию. На дело Ратибор решил отправиться сам, взяв в качестве силовой поддержки неразлучную парочку ульфхеднеров, Аудульфа и Беляя. Дело очень важное, сложное и опасное, поэтому только сами. Козлобородый купец Криф, соглядатый конунга, сообщил, что Ахмыл сегодня должен встретиться со своим осведомителем из младших купеческих приказчиков, достававшим для десятника сведения о сокрытии товаров и недоплатах пошлин в княжескую казну. Встреча эта была назначена на поздний вечер в одном из самых дешевых кабаков на окраине. Даже и не кабак это был, а самый настоящий притон для пьяниц, совсем уж падших женщин и всякого рода жуликов, воришек и остального сброда. В общем, отбросы там собирались, а приличные люди такое место совсем не посещали. «Даже не знаю, стоит ли внутрь заходить. Сразу внимание привлечем, даже если в рванину переоденемся», — почесал голову Ратибор. «Не бывает бродяг с такими мускулами, рожами и взглядом, как у нас. От нас воинами за поприще несет». «Согласен». Аудульф тоже задумчиво поскреб свою белобрысую макушку. «Надо что-то другое придумать». «Надо», — Беляй, в свою очередь, почесал бороду. «Можно подождать на улице». «Ага, проще тогда в кабак вломиться и навалять там сразу всем», — засмеялся Ратибор. «Если на улице ждать, то там до нас только ленивый не докопается. Начнут, как обычно. Кусок хлеба есть, а если проверю... А ты из какого района? Ну и далее, как обычно, слово за слово и драка началась. Так тоже не пойдет. Нам скрытность нужна. Нет, дальше думаем. Может, просто дома его подождем? Он ведь после встречи к себе наверняка вернется. Там его и прихватим», — снова почесав голову, предложил Аудульф. «Из челяди у него только трель один да тир, что ему готовит и стирает. Как стемнеет, через забор перемахнем, рабов свяжем и притаимся. Как тебе мысль?» «А что, нормально?» — согласился Ратибор, немного подумав. «Домишко его в тихом переулке стоит. Сможем незаметно пробраться. Решено. Так и сделаем». «Потом баньку растопить надо», — снова поскреб голову Норик. «В шее бы не развести на голове». «И в бороде», — поддакнул Беляй, почесав бороду. «Меньше шляться надо, где попало», — рассмеялся Ратибор. «Вот и не будет никаких вшей. Кто с конунговыми хирдманами к гулящим девам ходил, а?» «Так вы же с Хельги тоже с нами ходили», — поразился такому заявлению Беляй. «Нам, как старшим положено», — наставительно произнес Кречет. «Мы с вами ходили для пригляду, чтобы вы не набедокурили, так что нечего тут». «Ага, для пригляду. Видали мы, как вы с теми двумя блондинками в кадушке плескались?» «Приглядывал он. Ишь ты! Ну так не насиновали же?» «Вот там вы в шее подцепили», — заржал Кречет и тоже яростно почесал бороду. «Да, в баньку точно надо. но после дела. Сначала, еще днем, Ратибор отправил на разведку Горыню с Окунем и Дарину со Снежанной, разными группами. Они должны были запомнить все вокруг дома Ахмыла, а потом нарисовать карту местности и описать обстановку, что каждый из них вспомнит. С заданием отроки с девами справились, вернулись и, получив угольки, начертили прямо на отполированных досках стола схемы улицы, где стоял дом Ахмыла, и его двора, который мальчишки ухитрились рассмотреть сквозь щели в заборе. Все, что запомнили, нарисовали и пояснили. Какие соседи живут рядом, сколько примерно людей там и так далее. Ратибор с Ульфхеднерами составили примерный план, простой и эффективный. После того, как стемнеет, они переберутся через ограду во двор, спеленают прислугу и станут ждать возвращения хозяина. Неподалеку от дома будет прогуливаться Горыня, изображая беспечного мальчишку, который подаст сигнал при появлении Ахмыла на улице. Каркнет вороном дважды. Как только десятник выйдет во двор, Ратибор с братьями Ульфхеднерами его примут и упакуют, чтобы не пикнул и не шевельнулся. Для этого приготовили крепкие кожаные ремни и кляп. Телега, груженная сеном, где возницей сядет Окунь, будет ждать за поворотом на соседней улице. Как только Ратибор прокаркает трижды, сообщая о захваченном пленнике, Окунь подгонит телегу, куда спрячут Ахмыла. На всякий случай, для подстраховки в ближайшем кабаке расположится торир с данами, изображая гуляк. «Вмешайтесь, только если совсем не так дело пойдет. Иначе узнают нас, и тогда все бросать придется и бежать из Полоцка», — указал Кречет. «Подключитесь, когда нас убивать начнут, и никак иначе. Ясно, торир?» «Ясно. Сидим, пьем пиво, едим мясо, ждем, когда вас захотят отправить в Вальхаллу. Кстати, а кто может захотеть? Ахмыл же один живет. Да и соседи у него вполне обычные мирные бонды. Из местных хердманов рядом и не живет никто». «Да мало ли кто мимо проходить будет. Стражники пойдут и шум услышат, или дружинники Драгомира, или еще кто. Не думай об этом. Просто помни, что вмешиваться только в крайнем случае». «Ладно, понял я», — проворчал Торир. «Но подраться хочется. Давно не было хорошей битвы». «Это я тебе скоро обеспечу», — ухмыльнулся Ратибор. «Дел впереди много предстоит, как и драк». Вскоре появился запыхавшийся Мисюрка, лопоухий помощник купца Крива. «Крив велел передать, что все как надо идет», — выпалил он сходу. «Десятник появился, где ожидали. Сидит там с каким-то мелким приказчиком. Заказали выпивки со снедью, целый стол». Ратибор поднялся с лавки и прицепил пояс с мечом и саблей. «Пора, сынки мои названные. Дело само себя не сделает». Беляй с Аудульфом заржали и нахлобучили открытые шлемы на головы. Почти до самого места доехали на телеге вместе с Окунем. Так быстрее, чем пешком топать. За пару кварталов спешились и быстрым шагом отправились к дому Ахмыла. Дом был так себе, домишко даже, небольшой, с одной пристройкой под конюшню. Во дворе еще сарайчик, курятник и, на удивление, добротная банька. «Комфорт любит», — промелькнула мысль в голове Ратибора. «Банька-то совсем домишке не соответствует, роскошная слишком». Стремительно перемахнув через забор, троица распределилась по двору. Нужно было быстро отыскать холопа и девку, прислугу Ахмыла. Холоп попался на глаза сразу же. Он неторопливо колол дрова у бани. Аудульф тюкнул его кулаком в затылок и тут же принялся сноровисто вязать. Деваха, молодая и симпатичная, нашлась в доме, куда вошли Ратибор с Беляем. Ее тоже быстро спеленали, заткнув рот подвернувшимся под руку рушником. «Смотри, чтобы не задохнулась», — предупредил Ратибор Беляя. «Жалко красавицу будет». «Так мы их не того?» Беляй характерно провел по горлу рукой. «В кого ты такой кровожадный? Их-то за что?» — вздохнул Ратибор. «Нет, с собой заберем. Потом решим, что с ними делать». Жалко ему было невинных людишек убивать. Если возможность сохранить жизнь имеется, надо этим воспользоваться. Правда, оставлять таких свидетелей в городе опасно, но можно сплавить их каким-нибудь работорговцем, например. Или к Бермяте на хутор отвезти. Ну, или еще куда. Связанных прислужников бросили пока в пустой конюшне. «Беляй, давай дуй во двор, слушай там, когда Горыня каркать будет», — скомандовал Ратибор. «Мы пока пошарим тут, заначки хозяйские поищем. Нужно подстроить, как будто Ахмыл сбежал из города со всеми своими сбережениями». Пока позволяло время, тщательно обыскали весь дом. Нашли пару тайничков. Один в сундуке с двойным дном, где лежали полотняные мешочки с серебряными дирхемами, мелиорисиями и динариями. Гривен 15 серебра в общей сложности, а то и все 20. Неплохо. Второй тайник в выдолбленном в бревне углублении, искусно скрытым обточенный под нужный размер деревянной плашкой. Там находился кожаный кошель с золотыми византийскими солидами. Ратибор быстро пересчитал желтые тяжеленькие кругляшки. Аж 34 монеты. Очень круто накопил Ахмыл. С такими деньгами можно жить припеваючи всю жизнь. На многое хватит. Доходное, видать, место у начальника тайной стражи. Хотя вряд ли Ахмыл с этой работы столько накопил. Наверняка дело нечистое. Грабежами, как минимум, попахивает. «Здесь закончили. Идем в конюшне с баней поглядим», — вернул на место закрывавшую тайник деревяшку Кречет. «Вдруг и там что найдется». В конюшне курятники и сараи ничего не обнаружили. А вот в бане, точнее в предбаннике, под дощатым полом вскрыли нишу, заполненную наполовину серебряной утварью и разными украшениями — цепочками, браслетами, заколками. Там же были дорогие черепаховые гребни, резные безделушки из моржовой кости и много других ценных мелочей, как мужских, так и женских. Ну, вот и подтверждение теории Ратибора. Либо взятки всеми подряд товарами и ценностями Ахмыл принимал, либо разбоем занимался. По-другому такой странный набор драгоценностей вряд ли собрать можно. Надо будет пообщаться поподробнее с этим Ахмылом. Откуда вещички поспрашивать? Протянул удивленно Аудульф. Вот и мне непонятно, как это десятник, считая, что обычный мытарь, столько богатств накопил. Ратибор тоже был в недоумении. Хотя не очень-то он и обычный получается. Со двора свистнул Беляй. «Сигнал был, сейчас появится. Давайте сюда». Ратибор с Аудульфом заняли позицию справа от калитки. Беляй спрятался слева. Друзья притаились в ожидании. Минут через пять дернули калитку, которая, скрипнув, отворилась наружу. Во двор степенно вошел невысокий, но крепкий мужчина средних лет. Резко пахнуло перегаром. Беляй, находившийся ближе к Ахмылу, а вошедший был именно он, размахнулся кулаком для удара. Десятник почувствовал опасность и удивительным образом отклонился от летящего в голову кулака. И от удара Аудульфа тоже увернулся. Ловкач оказался, даже несмотря на то, что сильно выпивший. Да только не учел Ахмыл, что третий нападающий ударит не кулаком в голову, а коленом прямо промеж ног. Подлинно, зато с гарантией. Хорошо ударил Ратибор. Так что Ахмыл глаза закатил от боли и аж сознание потерял на пару минут. Этого хватило, чтобы крепко-накрепко скрутить руки и ноги сыромятными ремнями, да рот ему заткнуть. «Все, нас здесь больше ничего не держит». Ратибор взвалил на плечи мешки с найденными драгметаллами, украшениями и утварью и трижды каркнул. Телега с окунем подкатила почти сразу же. Ее быстро загнали в открытые загодя ворота. «Грузите всех троих под сено. Я на улице пока пригляжу». Ратибор, озираясь, вышел на темную улочку. «Никого вроде. Поехали отсюда». Допрос Ахмыла показал, что он не только сведомо, но и по прямому указанию ярла воевода Ингвара занимался фактически крышеванием торговцев и самым натуральным рэкетом. Не брезговал десятник и настоящим дорожным разбоем, задействовав в помощь несколько дружинников, имена которых он тоже назвал. Часть доходов Ахмыл оставлял себе, а большую долю отдавал воеводе. О том, делился ли в свою очередь Ингвар с князем, десятник не знал. После допроса разбойника придушили, а тело ночью вывезли на лодке и утопили в ближайшем болоте, чтобы никаких следов никогда не сыскалось. На следующий день, проспав почти до самого вечера, Ратибор с Ульфхеднерами плотно отобедали и засобирались в баню. Однако отдохнуть, как хотели, не удалось. Торир, вошедший в горницу, сообщил, что неожиданно вернулся конунг Хельги, он же, по легенде прикрытия, Хёвдинг Хайнер Быстрый Меч. На небольшой снекке он с немногочисленным хирдом уже пришвартовался к причалу. Ратибор сразу же вышел навстречу неожиданным гостям. «Что случилось, Олег? И где твой драккар?» «Драккар в укромном месте дожидается. И еще два там же стоят», — ответил конунг. «Грибцов не хватает мне, дружа Ратибор». «Ого! Идем к столу, пивом угощу. А ты расскажешь, что случилось и почему вернулся так неожиданно». Хельги не отказался и с кружкой свежего пива в руках поведал Кречету о своих последних приключениях. Схватки с подлым ярлом Ингольфом и счастливой встречи с Магни Отважным. Ратибор, внимательно выслушав, сразу сказал: «Из своих никого в помощь дать не смогу. Сам знаешь, сколько задач у нас тут. Вы по пути в Ладогу на хутор к Бермяти Полудану зайдите. Там варяги собираются, которых мы к тебе отправляем. Вот тебе и грибцы дополнительные будут. Только мимо Полоцка ночью проходите. Мало ли кто драккар Ингольфа узнает. С тобой мой человек проводником пойдет, дорогу указать, и чтобы Бермята там не напрягался». «Ты прав, Ратибор, спасибо», — подумав немного, согласился Хельги. «Не сообразил я сам, а это ведь лучший выход. До Полудана мы малыми силами как-нибудь дотянем». «Мал, поди сюда», — подозвал Кречет молодого паренька в дорогой воинской сброи, ухаживавшего в уголке за клинком. «Сходишь с конунгом к своему отцу, проведешь их драккары ночью мимо Полоцка. Собирайся, только быстро». «Сделаю!» — звонко крикнул Мал и умчался собираться в дорогу. «Давай пока раками вареными закусим», — предложил конунгу Ратибор. «Свежатина, только что с реки». Пока пили пиво с вареными раками, Ратибор рассказал, чем они уже успели насолить незаконному князю Драгомиру. «Валькирии мои установили слежку за Ромеем Афанасием. Хитрый он, гад, постоянно проверяется. Но девчонки аккуратно приглядывают. Выяснили, где он чаще всего появляется. Сейчас ищут подходящее место, где его тихо захватить можно будет». Ратибор отхлебнул пиво и продолжил: «А вчера мы с волками моими десятника тайной стражи Ахмыла устранили. Повезло, что он отдельно от дружины жил в посаде. Из его домишки все ценные вещи изъяли ночью, как будто скрылся сам из города. Он вороватый был, и многие про это знали, так что подумают, что сбежал». «Отличные новости, Хёвдинг», — радостно потер ладони конунг. «Просьба одна есть. Пришлось с собой двух рабов прихватить из дома Ахмыла, парня с девкой, что ему прислуживали. Убивать я их не стал, сжалился, но такие свидетели здесь, в Полоцке, для меня опасны. Заберешь с собой?» «Без проблем». «Давай на борт обоих, присмотрим за ними, чтобы не сбежали. А Вальдыге ей я их Магне отдам. Он как раз усадьбу строить собрался перед свадьбой. Вот и будут ему трейли-работники для начала». «Отлично». Груз с души снял Хельги. «Не могу невинных губить». «Понимаю тебя. Гуманизм и мне не чужд», — улыбнулся конунг. «Ладно, с этим разобрались. Что дальше планируешь?» «Дальше по купчинам и боярину Ставру думать будем. Как их прищемить побольнее? Планирую пару несчастных случаев и нападение разбойников-лихитов. Нравится мне пшеков подставлять, не люблю их», — засмеялся Ратибор. «Я тоже пшеков недолюбливаю. Думаю, когда Полоцк под себя возьмем, с ними нам еще не раз сцепиться предстоит». Хельги тоже улыбнулся. «От них границу укреплять нужно будет. Я уже начал контакты наводить нужные. С сотником Мировидом познакомился. Его пост на западной Двине стоит, на самой границе Полоцкой. Наш человек этот сотник. Слышал про такого воина. Кстати, есть информация, что он Драгомиру не друг. Об этом и говорю. Уже пообщался по этому поводу с Мировидом. Он нас поддержит, когда время настанет. Отличные новости. Вот еще что. Сходи в Смоленск к князю Мстиславу, раз у тебя контакт с ним налажен уже. Поговори с ним. Попробуй на нашу сторону перетянуть. Мне такой союзник не помешает. А перед битвой с Драгомиром, если получится, мы вместе к нему наведаемся. Понял. Придумаю что-нибудь. Здесь дела доделаем и сразу туда отправлюсь. Пока путешествуем, как раз и в Полоцке страсти поутихнут после наших художеств». В горницу влетел отрок Мал в полном боевом облачении и с котомкой за спиной. «Я готов, Хёвдинг», — отчитался парень. «Хорошо, двигай на Снекко. Там тебя Хёвдинг Магни Стейнсон устроит», — добавил Хельги. «Это его Снекко. Твоего возраста племянник мой, но воин знатный. Может, подружитесь с ним. У него в Хирде отроки-варяги тоже есть». Конунг поднялся с лавки и обнялся с Ратибором. «До встречи, брат. Скоро увидимся». «Удачи, конунг Хельги», — ответил Ратибор. «Провожу тебя, а потом и сами собираться станем. Завтра хочу на торговый караван, что купцу Гарамуту принадлежит, засаду устроить». «Будь осторожен. Ты мне здесь живым и здоровым нужен. Я всегда осторожен, не беспокойся».